Карл Маркс много чего еще сочинил, но его экономическая теория выглядела мощным и вдохновляющим на свершение оружием, обеспечившим ему господство в международном социалистическом движении, появившемся в последующие 20 лет. Убежденность в своей исторической правоте служила революционерам великим тонизирующим средством. От своих классиков рядовые революционеры с радостью узнавали о том, что их дело, которому они взялись служить в силу самых разных побуждений, в пределах от желания покончить с несправедливостью и до банальной зависти, теоретически обречено на триумф, а фактически теория Маркса превратилась в своего рода вероисповедание, хотя его приверженцы называли ее наукой. При всем его интеллектуальном потенциале в качестве аналитического инструмента марксизм сводится теперь прежде всего к популярной мифологии, опирающейся на видение истории, события которой показали, что деятельность людей ограничена необходимостью, так как их общественные атрибуты определялись методами развития производства, а также основывались на вере в то, что к рабочему классу относятся избранные люди, паломничество которых по всему несовершенному миру должно закончиться победоносным провозглашением справедливого общества, где железный закон необходимости прекратит функционировать. Социалисты-революционеры могли тем самым угомониться со своей уверенностью в научной неопровержимости аргументов в пользу непреодолимого продвижения к тысячелетию социализма, причем приверженность революционному активизму выглядит уже неуместной. Сам Маркс однозначно следовал положениям собственного учения, более тщательно применяя его только к масштабным, радикальным изменениям в истории, которым простые люди бессильно сопротивляться, а не к деталям их развертывания. Не стоит удивляться тому, что, по примеру многих великих мастеров, он признал далеко не всех своих учеников. Позже дошло до того, что он вообще открестился от марксизма. Марксистская новая религия послужила источником вдохновения для организации рабочего класса на борьбу за общее дело. Профсоюзы и кооперативы в некоторых странах уже существовали. Первая международная организация людей труда появилась в 1863 году. При том, что к ним принадлежали многие из тех, кто не разделял взглядов Маркса, среди прочих заслуживают упоминания анархисты, влияние его теории внутри профсоюзного движения считается определяющим. Маркс служил его секретарем. Его имя пугало консерваторов, которые возлагали на социализм ответственность за Парижскую коммуну. Какие бы оправдания ни приводились, природное чутье консерваторов при этом себя вполне оправдывало. После 1848 года случилось так, что сторонники социализма перехватили революционную традицию, принадлежавшую либералам, и вера в историческую роль промышленного рабочего класса, все еще едва заметного за пределами Англии, не говоря уже о его господстве в большинстве европейских стран, превращается в традицию, приверженцы которой считали так, что революция всегда могла быть только лишь делом справедливым. Формы мышления о политике, развитые во времена Французской революции, тем самым удалось перевести на общество, которыми они будут все более отвергаться. То, насколько простым такой переход мог быть, показал сам Маркс, раскритиковавший драму и мифическое возвеличивание Парижской коммуны ради пропаганды социализма. В убедительном трактате он присовокупил его к своим собственным теориям, хотя социализм фактически представлялся производным явлением взаимодействия множества сложных и разнообразных сил, и с точки зрения эгалитаризма в нем отразилось не так уж много, уже не говоря о, так сказать, научном социализме. Более того, он появился в городе, пусть даже огромном, но не числившемся среди крупных производственных центров, в которых, по предсказанию Карла Маркса, должна вызревать пролетарская революция, Об этом факте все упорно хранили молчание. Та коммуна фактически послужила последним и самым наглядным примером революционного и традиционного парижского радикализма. Парижская коммуна с треском провалилась, и от ее поражения пострадала репутация социализма, вызвавшего репрессивные меры. Все же Маркс поставил ее во главу угла социалистической мифологии. Россия, за исключением разве что польских земель, казалась свободной от всех бед, тревоживших прочие великие континентальные державы. Французская революция послужила одним из тех факторов наряду с феодализмом, Ренессансом или Реформацией, что решающим образом определили контуры Западной Европы, но обошли стороной богом хранимую Россию. Невзирая на то, что царь Александр I, в период управления которого народ России встретил европейское вторжение 1812 года, баловался на досуге либеральными идеями и даже подумывал о даровании подданным Конституции, однако ничто толкового у него из такого увлечения не вышло. Никакой формальной либерализации российских государственных учреждений до 1860-х годов не наблюдалось, и даже когда она началась, ее связь с революционной заразой отсутствовала. Справедливости ради стоит напомнить, что либерализм и революционные идеологии на самом деле имели хождение на территории России еще раньше. Во времена правления Александра I случилось проникновение в Россию чуждых вере ее народа идей, и появилась небольшая группа критиков царского режима, видевших образец государственного устройства в Западной Европе. Кое-кто из русских офицеров, побывавших в этой самой Европе с войсками, преследовавшими Наполеона до самого Парижа, насмотрелись там всякого, но увидели только то, в сравнении с чем собственная родина выглядела неприглядно. Среди этих офицеров и зародилась русская политическая оппозиция. Оппозиция в условиях самодержавия, как всегда, стремится к тайным преступным сговорам. Кое-кто из ее представителей занялся организацией подпольных сообществ, участники которых предприняли попытку государственного переворота в условиях некоторой неопределенности, возникшей из-за кончины в 1825 году царя Александра I. События того периода назвали «движением декабристов». Декабристы в скором времени сдались властям и покаялись, но все-таки они успели напугать нового царя Николая I, решительно повернувшего историческую судьбу России в тот шаткий момент, безжалостно взявшись за политический либерализм, чтобы искоренить его навсегда. Период правления Николая I отличался большой косностью порядков, которые оказали большое влияние на исторические судьбы России, сопоставимое с насилием над нацией, устроенным Петром I. Как убежденный поклонник самодержавия, Николай I утверждал русскую традицию авторитарной бюрократии, регулирование культурной жизни и власть тайной полиции как раз в то самое время, когда правители прочих великих консервативных держав, пусть даже неохотно, но начинали смещаться в противоположном направлении. Разумеется, русскому царю хватало чего строить на уже имевшемся историческом наследии его государства, отличавшем русское самодержавие от западноевропейской монархии, но к тому же ему приходилось постоянно помнить о больших задачах, и на протяжении своего правления Николай ими занимался, а при этом применял старинные методы откровенного произвола, насколько ему позволяли черты его характера. Великое разнообразие народов Российской империи по принципу национальной, языковой и территориальной принадлежности начало доставлять затруднения, далеко превышающие возможности по традиции, имевшиеся в распоряжении московитов для их преодоления. Народонаселение самой империи после 1770 года за 40 лет увеличилось в 2 с лишним раза. Данное невиданное разнообразное общество России при всем том по европейским меркам считалось предельно отсталым. Ее немногочисленные, как считали европейские теоретики, города выглядели недоразумением на обширных сельских просторах, посреди которых вырастали, но казались нелепыми и временными явлениями, больше напоминавшими громадные походные стоянки, чем центры цивилизации. Активнейшая экспансия шла на юг и юго-восток. Здесь новой правящей верхушке предстояло встроиться в структуру имперского правления, а упор на религиозные связи между православными людьми служил самым доступным путем к обретению единства. В результате завоевательных походов Наполеона и после позорного его конца как императора все прежние модные французские штучки отправились на свалку истории, а с ними и все скептические представления эпохи Просвещения, связанные с Францией. Зато на очередном этапе эволюции идеологического основания для Российской империи при царе Николае на первый план теперь выдвигалась религия. Официальной, так сказать, национальной идеей провозглашались славянофильство и религии по смыслу, государственность по форме, а также обеспечение идейного единства народов России, русского народа, утраченного в силу того, что империя далеко переросла свой исторический центр, находившийся в Московии. Наличие официальной идеологии с этого времени стало считаться одним из величайших отличий России от Западной Европы. До самого последнего десятилетия XX века русские правители никогда не отказывались от своей веры в мировоззрение как объединяющей силы идеи. Наличие идеи никак не мешало тому, что повседневная жизнь в середине XIX века все тех же цивилизованных сословий и массы отсталого населения России совершенно не отличалась от будней жителей Восточной и Центральной Европы. И все равно российские, по западным понятиям, интеллектуалы все раздували споры о том, считать ли Россию европейской страной. А какие тут могут возникнуть сомнения, если исторические корни России никак не переплетались с корнями судьбы стран, лежащих от нее на запад? Более того, с самого начала своего правления Николай I принял все меры для того, чтобы искоренить все возможности изменения, еще остававшиеся в других династических государствах в первой половине XIX века. И в России, на родной почве, их просто не наблюдалось. Русская империя превратилась в территорию господства цензуры и сыска. По большому счету, этими цензурой и сыском предусматривалось исключение определенных возможностей модернизации, хотя на Западе видели множество препятствий на пути внедрения на Руси западной культуры, но на тот момент они себя полностью оправдывали. Россия пережила весь XIX век без предназначенной ей революции. Восстание в принадлежащей России Польше в 1830-1831 и 1863-1864 годах император безжалостно подавил. И удалось ему это тем более легко, что поляки питали к русским людям большую традиционную неприязнь, а русским солдатам было сподручнее бить тех, кто их ненавидел. Противоположная сторона медали выглядела так, что в диком и примитивном сельском обществе практически не прекращались насилие и неустроенность, а также вызревала и укреплялась подпольная деятельность всевозможных заговорщиков, лишавших Россию перспективы налаженной политики и разделяемых всеми общих положений, без которых было не обойтись. Русофобы на все лады расписывали период правления Николая I, не скупясь на такие определения, как «ледниковый период», «территория эпидемии политической чумы» и «тюрьма народов», но совсем не в последний раз в российской истории сохранение последовательной и непреклонной тирании во внутренней политике прекрасно сочеталось с ведущей ролью на международной арене. Эта роль определялась непререкаемым военным превосходством России в Европе. Когда армии сходились в сражении с кремниевыми еще ружьями и никто не обладал отличавшим его от всех остальных стран вооружением, решающим фактором становилось численное превосходство русского войска. Судя по событиям 1849 года, российская военная мощь служила опорой международной системы предотвращения революционных выступлений. В то время русской внешней политике принадлежали многочисленные достижения. Европейские империалисты не прекращали оказывать свой нажим на среднеазиатских ханов и императоров Китая. Русские первопроходцы вышли на левый берег Амура, а в 1860 году они основали город Владивосток. На огромные уступки русскому царю пошли правители Персии, и в XIX веке в состав России попросился царь Грузии и наместники ряда областей Армении. Какое-то время до 1840-х годов даже наблюдалось решительное вторжение русских землепроходцев на территорию Северной Америки, открывших форты на Аляске и поселения в Северной Калифорнии. Основные же усилия русской внешней политики направлялись на юго-запад, в сторону Османской Европы. По итогам войн 1806-1812 и 1828 годов граница русского государства прошла через Бессарабию по реке Прут до устья Дуная. Все прекрасно тогда понимали, что раздел Османской империи в Европе станет таким же важным событием для дипломатии XIX века, каким явился раздел Польши в веке XVIII. Но обратите внимание на одно важное отличие. На этот раз дело касалось интересов большего количества европейских держав, и к тому же значительно затруднялось согласование конечного результата в силу появившегося у подданных народов Османской империи фактора национального самосознания. Из-за упомянутого национального фактора Османская империя протянула намного дольше, чем от нее ожидалось, а восточный вопрос до сих пор беспокоит государственных деятелей Европы. Некоторые из этих усложняющих дело факторов привели к Крымской войне, начавшейся выходом русских войск к турецким провинциям низовья Дуная. Во внутренних делах России та война играла более важную роль, чем в любой другой стране Европы. В ходе войны обнаружилось, что былой военный колосс реставрации 1815 года больше не обладает беспрекословным превосходством. Россия потерпела поражение на своей собственной территории, и ее правительству пришлось принять мир от победителей, потребовавших отказаться на обозримое будущее от своих традиционных целей в Черноморском бассейне. В разгар Крымской войны приходит печальное известие о кончине Николая I. В Европе решили, что его преемнику упрощается задача внедрения изменений под шумок военного поражения. Определенная модернизация атрибутов русского государства казалась неизбежной на тот случай, чтобы вернуть России прежний ее безграничный потенциал, скованный ее традиционной системой устройства. На момент развязывания европейцами Крымской войны от Москвы на юг еще не проложили ни одной ветки русской железной дороги. Когда-то важный вклад России в европейское промышленное производство с 1800 года едва ли вырос, и теперь Россию по вкладу в общее дело далеко опережали прочие хозяйственные игроки Европы. Ее сельское хозяйство оставалось одним из наименее продуктивных в мире, а при этом русское народонаселение последовательно увеличивалось и требовало все новых продовольственных ресурсов. Именно при этих обстоятельствах Россия в конечном счете подверглась радикальному изменению. Пусть несопоставимое с многочисленными восстаниями в прочих странах Европы, но Россию ждало событие поважнее любой революции, ведь пришел конец русского атрибута, лежавшего в основе всего русского образа жизни. Русь простилась крепостным правом. Его существование оставалось главной особенностью русской социальной истории еще с 17 столетия. Даже Николай I признавал крепостничество главным злом русского общества. Время его правления отмечено было участившимися восстаниями крепостных крестьян, расправами с помещиками, потравами урожая и увечьем домашнего скота. Отказ от выплаты оброка считался наименее тревожной формой народного сопротивления крепостникам. Все-таки, образно говоря, наезднику со слона соскочить крайне сложно. Подавляющее большинство русских землевладельцев относились к сословию крепостных крестьян. Нельзя было за сутки неким простым законодательным декретом превратить крепостного крестьянина в батрака или мелкого арендатора сельхозпредприятия. Не дано было и государству принять на себя административное бремя, внезапно обрушившееся на него при исчезновении поместной системы организации сельского хозяйства. Николай I идти дальше не решился. Зато Александр II сделал решающий шаг. После нескольких лет тщательного исследования аргументов в пользу и в опровержение различных вариантов отмены крепостного права, в 1861 году царь выпустил указ, ставший вехой в русской истории. Александр II заслужил звание царя-освободителя. Русскому правительству раздали единственную карту для игры в виде неоспоримой власти самодержца, и эту карту удалось блестяще разыграть. Царским указом смердам даровалась личная свобода, а крепостной труд отменялся. К тому же всем крестьянам полагался участок земли, но на землю требовалось внести выкуп, направлявшийся на погашение убытков, причитавшихся землевладельцев. Ради обеспечения положенным указом царя выплат и предотвращения опасностей, исходящих от внезапного внедрения свободного рынка труда, крестьян оставляли в значительной степени субъектами власти их деревенских общин, которым делегировалась обязанность по распределению земли между семьями общины. Пройдет совсем немного времени, и пойдут сообщения о больших недочетах такого рода расчета с помещиками. Но все равно будет еще что сказать о земельной реформе в России, и ретроспективно ее назовут крупным достижением. В ближайшие несколько лет США должны будут предоставить свободу своим черным рабам. Рабов в Америке насчитывалось гораздо меньше, чем крепостных крестьян в России, и поселили их на территорию страны с богатыми экономическими возможностями. Однако эффект от выбрасывания массы народа на рынок труда, функционировавший в строгом соответствии с теорией экономического либерализма свободной конкуренции, состоял в резком усугублении проблемы, остававшейся неразрешенной в США 100 лет спустя. В России такую важнейшую меру прикладной социологии во всей ее зарегистрированной истории до наших дней выполнили без сопоставимых сдвигов, и в результате открылся путь к модернизации одной из мощнейших держав на планете. Так совершился первый непременный шаг перед открытием для крестьянина возможности выглянуть за пределы своего поместья и присмотреться к устройству на промышленном предприятии. С освобождением от зависимости открылась эпоха реформ. За отменой крепостного права последовали новые меры правительства, к 1870 году предоставившего России представительную систему местного самоуправления и преобразованную судебную власть. Когда в 1871 году русские воспользовались удобным шансом франко-прусской войны, чтобы отменить кое-какие ограничения на свободу их действий в Черном море, наложенные договором 1856 года, Европе поступило символическое предупреждение в том, что они наделали. Покончив со своей величайшей проблемой и приступив к модернизации государственных атрибутов, власти России объявили своим соседям о намерении самостоятельно заниматься своими насущными делами. Возобновление предельно последовательной, рассчитанной на перспективу политики экспансии в современной истории России оставалось всего лишь вопросом времени.